нас угощает вином. Нагатинский затон на скейте кролл, как молния пронесся по переходу. Не подходи к краю перрона, а то упадешь. Я видел в Рубике Бога, он мне подкинул кругов. Я чувствовал себя комфортно, как мусор в форме. Забудь, я не запомни, как после школы физику Гришан не стал длинномесом. Физику Гришан.